и самое трогательное. Он согласился с ней, даже устыдился своего неуместного вожделения. Золотой народ они были. Золотой. В ту переворотную ночь, разволновавшись от бессонных воспоминаний, Олег Трудович встал с постели, пошел на кухню, осторожно открыл холодильник и шкодливо съел сырую сосиску. Когда он возвращался под одеяло, то услышал странный лязгающий гул, доносившийся со стороны шоссе. В Москву входили танки. На следующий день к вечеру в квартиру вломился возбужденный Каракозин и, задыхаясь, сообщил, что сегодня ночью обязательно будут штурмовать Белый дом, а отряд спецназа ищет Ельцина, чтобы расстрелять. Докукин с Волобуевым Герки заняли омерзительно выжидательную позицию, но у него в багажнике Победы два топорика, которые он снял с пожарных щитов в Альдебаране. «Ну и что?» – пожал плечами Башмаков. «Как что? Пошли!» «Зря ты волнуешься. По-моему, они уже опоздали в гастроном», – заметил Олег Трудович, имея в виду ГКЧПистов. «Какой еще гастроном? Олег Трусович, ты зверя во мне не буди. Пошли, я дам тебе топор». «К топору зовешь?» Башмаков, покряхтывая, поднялся с дивана и покорно потек спасать демократию. Шел дождик. Победу бросили возле зоопарка. Завернув топорики в ветошь и натянув куртки на головы, друзья побежали к Белому дому. Миновали серые конструкции киноцентра. Свернули с улицы Замаренова на Дружинниковскую и помчались вдоль ограды Краснопресненского стадиона. Вокруг оплота демократии щетинились арматурой баррикады. Темнели угловатые силуэты палаток. Горели костры. Только что с козырька здания выступал Станкевич, и народ еще не остыл от его пламенной речи. Друзья потолкались в толпе и набрели на кучку, собравшуюся вокруг плечистого парня, который объяснял защитникам, что в случае газовой атаки следует тотчас повязать лицо тряпкой, намоченной в содовом растворе. «Говорят, еще мочой хорошо!» — крикнул кто-то из толпы. «Мочой очень хорошо!» — кивнул инструктор. Дождик затих. Потом сидели у костра. Юноша в кожаной куртке и майке с надписью «Внеочередной съезд Союза журналистов СССР» включил транзисторный приемник и поймал радио «Свобода». Диктор из своего европейского далека сознанием дела сообщил, что на сторону народа перешел автомобильный батальон под командованием капитана Веревкина. Послышался гул моторов, и репортер спросил с задушевным акцентом: «Господин Веревкин, почему вы выбрали «Свободу»?» Знакомый ворчливый голос ответил, что выбрал он «Свободу» исключительно по личным убеждениям, еще потому, что трижды писал в главпур о злоупотреблениях своего непосредственного начальника, полковника Габунии, а в результате сам получил выговор и был обойден званием. «Скажите, господин Веревкин, армия вся с Ельциным?» «Конечно». «И с народом тоже?» Снова из приемника донесся гул моторов и крики «Ельцин! Россия!» Но все это вдруг утонуло в завывающем треске, сквозь который прорвался на мгновение голос нашумевшего поэта. «Свобода приходит в мальчонке, швыряя гранату под танк». «Глушат, сволочи!» — рассердился журналист. «Ну и правильно глушат! Врут они там все!» — отозвался работяга в нейлоновой ветровке. Он сидел, подставив ладони теплу, и пламя рельефно высвечивало его широкие бугристые ладони. «Нет, не врут! Они с нами!» — объяснил журналист, махнув тонкопалой лапкой. «А зачем им с нами-то?» — удивился работяга. «А затем, что они хотят, чтобы у нас тоже была демократия». «А зачем им, чтобы у нас тоже была демократия?» «Они хотят, чтобы во всем мире была демократия». «А зачем им, чтобы во всем мире была демократия?» — не унимался работяга. «Глупый вопрос», — пожал плечами журналист. «Не глупый». «Что же ты, дядя, такой бестолковый?» — взорвался джедай, с возмущением слушавший этот диалог. «А вот ты, толковый, скажи мне, когда во всем мире демократия победит, кто главным будет?» «Никто». «Не бывает так». — возразил работяга.